Говорит радио «Свобода». Серпастый, молоткастый. Верить ли Маяковскому, когда он описывает, какое впечатление производил за границей его советский серпастый, молоткастый паспорт? Я достаю из широких штанин дубликатом бесценного груза. Читайте, завидуйте, я гражданин Советского Союза. Он принадлежал буквально к считаемым единицам, выезжавшим из извоевавшегося, изголодавшегося, потрясенного террором ЧК страны. И для таможенных чиновников серпастый молоткастый кровавого цвета паспорт был безусловно настораживающей редкостью. Такой настораживающей редкостью сегодня для советских таможенников является и, полагаю, паспорт китайский. Если человек из Мао-Цзэдунского Китая выезжает в Советский Союз, к тому же не дипломат, к тому же один, то знак вопроса. Я могу хорошо себе представить сегодняшнего молодого китайского поэта из Хуньманбинов, который по возвращении написал стихи о китайском паспорте. Как ошалело брали его в руки наспех перепуганные советские ревизионисты. Как змею, как бомбу с концовкой вполне по-маяковскому. Читайте, завидуйте, я гражданин Китайской Республики Мао Цзэдуна. Советский внутренний паспорт темного землистого цвета, с отпечатанным черной краской гербом, и поскольку абсолютно большинство населения за границу не выезжает ни разу в течение всей жизни, а стихи о советском паспорте все изучают в школе, то описанная Маяковским красочная книжка представляется чем-то вроде художественного образа, существовавшего в прошлом, давно, как залпы Авроры, если они вообще были. Так, по крайней мере, представлялось мне, пока где-то годам 30 своим я не получил в дрогнувшие руки это полуреальное чудо, оказавшееся к моему потрясению и красным, и серпастым, и молоткастым. Ах, как же он сделан, советский заграничный паспорт. Землистый внутренний паспорт выглядит перед ним, как задрипанный профсоюзный билет. Нежно-салатные бесчисленные страницы для виз с водяными знаками, как банковские денежные знаки. Большая, твоя прямо художественная фотография, которую, как я сказал, для чего она мне нужна, охотнорядный фотограф делал как ювелир. И сдавать ты эту фотографию для заграничного паспорта надо было на не больше, не меньше 12 штук. Оказалось, приклеенной одна, где 11 остальных, значит, понимай. Драгоценность выдается за несколько часов до отъезда, и тот час по возвращению подлежит сдаче, погружаясь в таинственные секретные сейфы. Получаешь обратно унылый, как наша жизнь, внутренний паспорт. И конец сказки. Причастился? Будя. Лично я не замечал в глазах заграничных чиновников, бравших мой паспорт, ни ужаса, ни озабоченность, а скорее какую-то смесь сожаления, досады, может, холодноватого сочувствия. В гостиницах его брали официально неприязненно. Бедность советских, поселяемых в самых дешевых каморках, известна. В бухгалтериях издательств стран народной демократии, где я получал гонорары за переводы моих книг, листали паспорт и отслюнивали купюры с той же подхалимской внутренней ненавистью, как и в советском управлении по охране авторских прав отсчитывают Сафронову 100 тысяч по спектакль, сами имея 90 рублей месячного оклада. Повсюду за границей советский человек узнается без паспорта, по провинциальному виду, как холхозник Эрмитажа, по ошалелому выражению лица и постоялому подозрению ожиданий провокаций. Кто это такие? Ах, это русские, Все понятно. Серпастые молоткастые. Но настоящую горечь, боль и стыд я как русский серпастый испытал в Будапеште. О, этого я не забуду. После 1956 года, за исключением официальных лиц, венгерский народ русских игнорирует. Вы ходите, как бестелесная тень, и сквозь вас смотрят, вас не слышат, вы не существуете. Вечером мы с коллегой запутались и принялись спрашивать дорогу. Люди проходили так, словно бы и не к ним обращались. Коллега, с частью, знал немецкий и всюду в магазинах, в музее обращался по-немецки. А я рта не открывал, это помогало, к нам относились нормально. «Скажите, пожалуйста, где улица Ленина?» Спросил он, и теперь по-немецки. Венгер окинул нас взглядом и раздельно ответил по-русски. «Не, Понимаю. Безнадежно, мы прошли несколько часов и прочли на углу табличку «Улица Ленина». Когда я осторожно стал интересоваться следами пуль на зданиях и где похоронены убитые 1956 года, за официальной вежливостью чиновников проглянуло что-то человеческое. Неделю я просил одного венгра назвать мне хоть бы кладбище. Он поверил в мою искренность и согласился туда провести. Словно прорвало плотину, стал совершенно другой человек. Рассказал мне о восстании такие вещи, о которых понятия не имею. Что Будапешт в 1956 году был разрушен больше, чем в войну. Что советские танки шли по телам, не останавливаясь. Дети ли, женщины. Что если из дома раздавался выстрел, артобстрелом прямой наводкой уничтожался этот дом. Соседний с ним слева и соседний с ним справа. На кладбище, он сказал, будем ходить молча. Ни одного русского слова, иначе женщины могут растерзать. И мы пришли на огромное кладбище, ровные ряды могил, и на всех до единой памятники, на всех до единой цветы, и часто фотографии юных интеллигентных лиц и надписи. Такой-то, 18 лет, студент консерватории, пал за отчизну такого-то числа 1956 года. Такой-то, 20 лет, детский врач, пала за отчизну. Такая-то, 20 лет, детский врач, пала за отчизну. Горели свечи, и множество женщин действительно сидели у могил, подсаживали цветы, поливали деревца. Молча мы обошли кладбище за воротами, мой спутник сказал, что это лишь часть, что власти пытаются освободить кладбище от таких могил, массово вырывают и перевозят за город. «Как позволяют это?» – ползать за отчизну, – спросил я. Это был целый бунт, категорически запрещено, и тем не менее на всех до единой могил люди вырезали эти слова. И власти замолчали. Я побывал и на центральном кладбище Керепеши-Темето, где похоронены Бела Кун и другие коммунисты. Помпезные, безвкусные памятники, неухоженные, среди ссора, которые никто не подметал. Неподалеку демонстрировали памятник «Пал за отчизну» и разрывали могилы, переносили останки жертв за черту города. Советских военнослужащих в Будапеште не видно. Если им нужно по служебным делам, одеваются в штатское. Мощные военные силы стоят кольцом вокруг Будапешта, всегда в боевой готовности, но в казармах, невидимые, почти не выходя в увольнительные, чтобы не мозолить глаза. Но когда мы потом ехали по стране, я увидел на горизонте много столбов дыма, и когда приблизился, оказалось, что это не дым, а пыль, поднятая гусеницами танков. Видимо, маневры, и они шли прямо по полям, по осадкам, картошке, оставляя развороченные трассы. Наши краснозвездные, серпастые, молоткастые танки, топчущие поля чужой страны. Я сказал, прости меня, я русский, но это не я, это не мои танки. Народ не делает разницы, сказал он, русские значит оккупанты. Я сам жил под оккупантами в Киеве, знаю, что это такое, и знаю, что для нас не было разницы между немец и оккупант. Я бывал в Риге и в Таллине, где чувствовал себя представителем оккупантов. И миловидные эстонские девушки, продавщицы, не отвечали в магазин на мои вопросы, смотрели сквозь меня, а жители не знали, где улица Ленина, улица Советская, улица Коминтерна. Единственное место, где я чувствовал себя хорошо, это была Чехословакия. Я побывал там дважды и второй раз жил долго, продлевая сколько можно срок, влюбленный в Прагу и пражан. Это был накануне событий 1968 года. Единственное, Чехословакии меня, русского, встречали улыбками, открывали двери домов и души, просили расписаться на стене на память. Пресса писала сногсшибательные, смелые и умные статьи, кино шли прекрасные, полные правды жизни фильмы. Из театров, экспериментирующих на все лады, я не вылезал и бродил по Вацлавской площади до 4 часов утра. Друзьям, чехам я говорил, это у вас временно, это кончится и скоро. Они смеялись. Своим предсказанием этим гордиться мне нечего. Я был советский человек, рожденный и выросший в СССР, а в таком случае много ума не надо, чтобы знать, чем кончится проявление вольного духа. Услышав, что советские танки вошли в Чехословакию, я увидел моментально столбы пыли на горизонте и картошку, летящую с траков танков на полях Венгрии. и свечи на могилах пал за отчизну. Знаю, что сегодня ходил бы по Праге, как оккупант. Сквозь меня смотрели бы, как сквозь пустое место, и на вопрос, где Вацлавски, на месте, заданный хоть по-французски, оглядев меня, ответили бы: «Не, понимаю». Блаженную Болгарию русские, братушки, едут отдыхать не по заграничным паспортам, а по туристским каким-то гибридам и пытают иллюзии, что это единственная страна, где их еще любят. И до сих пор помню шибку. Я жил в Болгарии 3 месяца. Я видел, с какими прищуренными глазами болгары наблюдают нашествие жадных советских туристов на магазины. Как эти массы, подобно саранче, приезжают отъедаться, упиваться, раскошельствовать по льготным для СССР, но отнюдь не для Болгарии тарифам. На золотых песках ночью я однажды брел один среди отелей, в одной из которых было нормально. А значит, здесь иностранцы Запада, а в других внизу, в ресторанах, орали, визжали за длинными столами организованные группы советского, провинциального парт- и профактива. С бочкообразными женами, на которых платья спереди висят на 6 пальцев выше, чем сзади. «Пусть всегда будет мама», – орали, упившись. Потом вскочили на стол и принялись горцевать барыню. У себя дома это не позволено, чтоб барыню на столах. В оккупированной стране можно. Я смотрел с улицы сквозь стекла на это, и, честное слово, хотелось провалиться. Смуглый болгарин быстро вошел в ресторан, не знаю, может, он был служащий его. С ненавистью ткнул пальцем топтущую на столе. «Сойди!» «Ну чего, чего? Сойди!» Нехотя злясь, они слезли затоптанные скатерти. «Это не я», — говорил я себе слишком часто. «Я русский, но это не я. И это не русские. Это серпастые молоткастые». Войну весь мир изумленно спрашивал, как могло случиться, что народ, давший миру Гёте, Шиллер, стал угрозой цивилизации. Неужели всерьез разгорается борьба за сомнительную честь? Какой изумительный вопрос, правильнее сейчас. Как могло случиться, что страна, давшая миру Достоевского, Толстого, или как могло случиться, что страна тысячелетней культуры, давшая миру Конфуция, и так далее. И раньше, а сегодня уж и подавно, вернее было бы написать в стихах о советском паспорте: «Смотрите и не завидуйте». Так будет соответствовать действительности, до которой мы дожились. 24 февраля 1973 года.